Эта сказка могла бы считаться безосновательной, если бы не одно условие, подтвержденное несколькими известными личностями. Когда владелец навыка достигал единения со своим навыком и высшего мастерства овладения, то мог появиться феномен, знаменующий это. И чем выше ступень навыка, тем значительнее выглядел феномен. Феномен навыка первой ступени проявлялся в виде призрачного образа создателя этого навыка, феномен второй ступени проявлялся в виде такого же призрачного образа создателя навыка, но только уже исполинского размера, в небе. Глава 13. Серый горел. Пламя жадно лизало его тело, но в какой-то момент показалось, что он перестал обращать на это внимание. Вместо того, чтобы тушить огонь или пытаться сбежать, он запрокинул голову и засмеялся. Негромко, скорее даже тихо, но от этого смеха у меня по спине пробежал холодок. Призрачный старец, до этого момента молча наблюдавший за происходящим, протянул к нему свои полупрозрачные руки. От прикосновения они засветились ярче, словно впитывая пламя с тела серого. Вместе с пламенем с его тела также исчезали все раны и ожоги. Фигура старца расплылась, превратившись в сияющую дымку, которая обволокла серого, словно кокон. Золотой ореол вокруг него вспыхнул, окрашиваясь фиолетовыми всполохами. По помещению прокатилась волна холодного света, от которой даже мое пламя всколыхнулось, отступая. Когда все стихло, фиолетовый кокон вновь превратился в сияющую дымку и взмыл к потолку, уходя сквозь него к небу. На месте серого теперь стоял он сам, вот только другой. Лицо его, еще секунду назад искаженное болью и ожогами, выглядело абсолютно здоровым и спокойным. Одежда тоже изменилась. Вместо черной обуглившейся экипировки охотника Лосон был облачен в безупречно гладкое шелковое одеяние. Он будто сам стал воплощением святого, и от него исходило едва уловимое фиолетовое свечение, но это свечение было не похоже на его прошлый золотой ореол, который отталкивал пламя. Вместо этого оно, наоборот, будто поглощало огонь в себя. Едва коснувшись его, языки пламени куда-то исчезали. Что, черт возьми, происходит? Какую трансформацию прошел серый? Текущий запас лет жизни. 690 лет. Уведомление об остатке лет жизни привело меня в чувство. Стоять и гадать, в кого именно он превратился, у меня не было времени, ведь мои годы все еще улетучивались. Хорошо, раз огонь не берет его, то разберусь грубой силой. Я вдохнул полной грудью приятный запах гори и пламени. Взмахнул крыльями. Пламя взметнулось. Я понесся вперед, нанося на ходу круговой удар бо, сбоку, слева направо. Такой удар с легкостью дробил ребра. Мой посох вошел в фиолетовое свечение. До касания серого оставалось мгновение, но его тело вдруг еще ярче вспыхнуло светом, а затем исчезло. Бо прошел сквозь пустоту, не встретив никакого сопротивления. А куда он пропал, я недоуменно моргнул, но в этот момент святое свечение вернулось. Тело серого опять появилось на том же месте. Его рука ярче засияла фиолетовыми. Не успевая увернуться, я смотрел, как его кулак летел мне в лицо. Баам! Мир померк на мгновение. Во рту появился привкус крови. Такая масса, в меня будто врезался поезд. Попади он в челюсть, я бы отключился на месте. Это ведь я должен был попасть по нему. Куда серый вдруг исчез? Что за фокус он сотворил? Я быстро отступил в поток пламени, ошалев от удара и пытаясь понять его силу. У него тоже мерцающий шаг, или какая-то аналогичная способность, позволяющая мгновенно перемещаться или телепортироваться. Твою мать, слишком мало вводных, нужно просто продолжать бой. Фактически серый сейчас был слеп из-за того, что весь обзор вокруг него заслонял бушующий огонь, так что у меня была возможность перегруппироваться. Я развернулся, занес бо для атаки, взмахнул крыльями и снова стремительно бросился на охотника, но уже с другой стороны. Поединок разгорелся с новой силой. Посох свистел в воздухе, рассекая пространство, но каждый раз, когда казалось, что вот-вот удар достигнет цели, серый исчезал, а затем мгновенно появлялся там же после пролета посоха и контратаковал. Он стал дрожащей вспышкой, которая то появлялась, то исчезала на поле боя. Каждый его ответный удар бил многотонной кувалдой. В ребра, грудь, живот. Трещала не только защитная чешуя, но и кости. Боль пронзала все тело. В меня влетел еще один удар. И еще, и еще. Перед глазами все поплыло, мир превратился в калейдоскоп из боли, огня и вспышек. В ушах все шумело, Во рту чувствовался привкус железа, но холодный разум ассасина даже в это время анализировал ситуацию. Это совершенно точно был не навык движения. Мое чувство пламени сейчас обхватывало весь небоскреб, но я не чувствовал телепортации Серого в другие части здания. Он всегда оставался на месте, будто развоплощаясь. И это был не навык уклонения и не смена формы, например, на призрачную. Иначе удар истины Рю и Джингу достал бы его. Я еще раз обратил внимание на фиолетовый свет от кожи и одеяния, который поглощал пламя. Куда-то это пламя исчезало, но я не чувствовал куда, так как в новом месте оно сразу охлаждалось и гасло. Хм, точно. Посох более грубая материя, фиолетовый свет не может его мгновенно поглотить, а это значит только одно. Серый сам переносил себя в другое измерение. «Куда ты убегаешь?» «Каждый раз», — прорычал я, сплевывая сгусток крови на пол. В конце концов мне удалось разорвать дистанцию и снова скрыться в пелене огня. Каким бы он ни был сильным, в слепой зоне ему меня было не достать. «Уже догадался?» — раздался отстраненно равнодушный голос Серого. «Впрочем, это и не было секретом. Даже зная суть навыка, ты не сможешь мне хоть что-нибудь противопоставить. И какова же его суть?» Серый стоял в ожидании моих атак, но так как я не нападал, все, что ему оставалось, это просто стоять в огне. Когда-то, на заре системы, жил один старый человек, который ненавидел алкоголь, холодно начал охотник. Он был заядлым трезвенником и всех учил трезвому образу жизни. За это его даже стали называть святым. У него были десятки тысяч последователей. В это же время жил другой человек, который обладал несметным богатством. Он транжирил деньги налево и направо, покупая себе все подряд, даже то, что ему было не нужно. Он буквально сжигал свои деньги, но все равно при этом у него оставалось их еще баснословно много. Для удобства истории назовем этого человека Расточитель. Так вот, гулянки и празднества в доме Расточителя проходили каждый день. И однажды, так случилось, что святой случайно оказался в гостях на праздновании у Расточителя. Все в этот день пили, кроме святого. Расточителю это не понравилось. «Пей», — сказал Расточитель святому, указывая на кружку с брагой. «Нет», — выставил святой ладонь вперед и покачал головой. «Если ты не выпьешь, то обидишь меня», — сказал Расточитель. Но святой снова покачал головой, дав мудрый ответ, с которым согласились все присутствующие. Согласились все, кроме Расточителя. Расточитель привык к тому, что добивается всего, чего хочет, а тут какой-то бедный старик решил ему перечить. Для Расточителя этот вопрос стал делом чести. Ему во что бы то ни стало захотелось, чтобы старик утратил свою святость и начал пить. «Либо ты сейчас выпьешь за мое здоровье, либо я прикажу своим стражам отрубить тебе голову», — выдвинул ультиматум Расточитель и грозно уставился на святого. В зале празднования возникла тишина. Все понимали, что Расточитель не шутит и святой действительно может умереть из-за своих убеждений. «Отступись, выпей хотя бы немного. Что значит твои принципы в сравнении с жизнью?» — беспокоясь за святого, уговаривали его остальные присутствующие. Но святой был непреклонен. Он заложил руки за спину и в очередной раз покачал головой. Тогда Расточитель пришел в бешенство. Он приказал стражам схватить святого и силой влить ему в рот кувшин крепчайшей браги. Брага проливалась по подбородку, шее святого, но большая ее часть в итоге попала в желудок. Из-за того, что святой ни разу не пил за свои 99 лет, его организм не был привычен к спиртному. Для него эффект опьянения оказался настолько сильным, что его сознание перенеслось в другой мир. Этот феномен стал открытием для святого, сродни чуду. В этом мире не было ничего, кроме пустоты, но святому он настолько понравился, что он после того события сам начал пить каждый день, лишь бы еще раз оказаться в этом мире. Никто из его знакомых не верил, что этот мир существует. Не было ни одного дня, когда святой был бы трезвым. Видя, как святой изменился, люди стали говорить, что Расточитель победил, а самого святого они теперь называли просто алкашом. Для них он стал не более чем обыкновенным стариком. Все десятки тысяч последователей отвернулись от него. Однако, никто не знал, что намерения святого были сильнее, чем казалось на первый взгляд. Выпивая с каждым днем все более крепкие напитки, он нашел способ черпать силу в измерении пустоты, а затем и вовсе переноситься в него не только мысленно, но и всем телом. Овладев в совершенстве этим искусством, святой пришел на очередное празднование к Расточителю. «Чего явился, тупой алкаш? Я тебя не приглашал», — холодно встретил его Расточитель. Он приказал стражам вывести старика. Стражи пытались схватить его, но каждый раз их руки нащупывали лишь пустоту. В ответ святой лишь усмехался. Он беспрепятственно шел мимо столов, по пути выпивая стоящие на них кувшины с брагой. Когда остался последний кувшин, святой подошел к расточителю и влил все содержимое кувшина ему в рот. Но из-за того, что расточитель пытался сопротивляться и что-то кричать в ответ, в отличие от прошлого такого же инцидента со святым, расточитель захлебнулся в собственной же браге. Таким образом святой отомстил расточителю. После этого случая в народе его стали именовать пьянствующий святой. Серый закончил говорить, и на 199-м этаже вновь воцарился лишь рев бушующего пламени. Так значит, он может по желанию перемещаться в измерение пустоты и обратно. Но вот рассказ про пьянствующего святого. «Откуда ты узнал эту историю?» – спросил я. При единении с навыком появляется дополнительное описание, связанное с его создателем. «О, так ты не знал этого?» Слова Серого означали удивление, но внешне он говорил это с абсолютным спокойствием. Это спокойствие не походило на спокойствие живого человека, в нем слышались лишь ледяные интонации, будто это попадание в измерение пустоты опустошило его самого. Впрочем, после перемен в личности Серого это вполне ожидаемо. А вот про дополнительное описание я действительно слышал впервые. Значит, оно появляется якобы при единении с навыком, который тоже непонятно чем является. У меня в транжире не было никакого дополнительного описания, да и в других навыках тоже. Хотя кажется было одно. В описании навыка владения посохом говорилось, что-то про танец бога с легендарным посохом под названием Рюиджингу. Неужто я так плохо владею своим уникальным навыком, что мне не показывается его дополнительное описание, а вот с посохом появилось единение. Интересно почему? Я думал, что значение имеют только уровни и ступени прокачки, но неужто есть какой-то еще один фактор? Например, мастерство, возможность переходить в измерение пустоты появилась у меня из-за того, что Лос повысила мой уникальный навык до второй ступени. Видишь, какие возможности дает служение корпорации? Прервал мои размышления холодный голос Серого. А после твоей поимки она продвинет мой навык еще дальше, на третью ступень. Только представь, какую мощь я обрету. С этой мощью я смогу служить корпорации еще эффективнее. Я смогу обеспечить выполнение ее миссии. Служить еще эффективнее, обеспечить выполнение миссии. Серый, ты сам хоть слышишь, какую чушь несешь? Нормальные люди так не говорят. Насколько же сильно тебе промыли мозги, друг? Тяжело выдохнул я. Все еще пытаешься заставить свернуть меня с истинного пути? Я не куплюсь на твои речи, дьявол. Кулаки Серого вспыхнули фиолетовым, и он двинулся ко мне с такой скоростью, будто кто-то нажал на резкую перемотку. Не успел я моргнуть, как кулак врезался мне под дых. Воздух с шумом вылетел из легких, а сам я согнулся пополам, хватая ртом пламя. Думал, спрячешься в пелене огня, сухо произнес Серый. Взор пьянствующего святого кристально чист. Он проходит сквозь любую завесу. Следующий удар прилетел сбоку. В этот раз, в челюсть. Голова мотнулась в сторону. Перед глазами вспыхнули искры. От неожиданности я выронил бой из руки. Тот со стуком ударился об пол и откатился в сторону. Серый будто получил второе дыхание. Он с еще большим остервенением атаковал меня. Его кулаки обрушивались сверху, словно тяжеленные нейтронные молоты. Искореженная броня разлеталась в воздух, кости крошились, плоть превращалась в фарш. Бывшая недавно драка была всего лишь прелюдией. Настоящая мясорубка шла прямо сейчас. Каждый его удар попадал по мне, мои же атаки проходили насквозь. И каждая полученная мною рана была несовместима с жизнью. От таких погибают в течение нескольких секунд, но я все еще держался. Огонь залечивал мои раны и возвращал силы. Отброшенный очередным ударом, я вновь поднялся на ноги. Голень, колени, берцовые кости, все срослось в движении. Я поднял пламенный взор на Серого и ухмыльнулся. Пока я в огне, я бессмертен. Серый, этот фанатик Лоса, пристально смотрел на меня. На его лбу образовались складки. Он выглядел по-настоящему сосредоточенным и озадаченным. Видать, тоже понял, что насколько бы сильно он ни бил меня, ему меня не победить. Чем жарче было пламя, тем сильнее работала регенерация вулканического лорда. А сейчас жарево вокруг было на пределе. Он там охреневает от мыслительных процессов, каким образом меня одолеть. Но на самом деле переживать нужно не только ему. Мы сейчас оба встали перед дилеммой. Как нам победить друг друга, если я бессмертен, а он неприкасаем? Никто из нас не сможет ничего сделать. Как выйти из этого тупика? Я почувствовал, как начинается головная боль. Шестеренки в мозгу зашуршали, извилины напряглись. Я должен найти какой-то способ дотронуться до него. Чтобы не тратить драгоценное время, переместился в измерение мозгового штурма. Но и там, как назло, ничего толкового не приходило в голову. Потоки сознания тоже обнадеживали. Их идеи вообще звучали бредово. Никто не знал, как коснуться Серого. Он научился переносить свое тело в другое измерение даже изощреннее, чем в первый раз. Он переносился туда частично, то есть та часть тела, в которую я бью, могла исчезнуть, а остальные части могли наносить мне удар. Его даже на противоходе нельзя было поймать. Твою дивизию. Думай, дрон, думай. Вскоре разум начал что-то нащупывать. Так, в принципе, трансформация же не может длиться вечно. Тогда может дождаться, когда его ментальная энергия иссякнет, и он превратится в человека. Насколько знаю, Серый вместо менталки использует алкоголь. Примерно так же, как и я поглощаю жар для поддержания трансформации. Значит, длительность его трансформации зависит от запасов бухла. А сколько у него еще этой бодяги припрятано в межпространственном мешке, только он знает. На всякий случай проверил в интерфейсе последние уведомления от системы. Навык воспламенения жизни повышен до 98 уровня. Текущий запас лет жизни – 170 лет. С учетом скорости сгорания жизни – моих лет хватит не больше, чем на минуту. Нет, брать измором точно нельзя. По факту получается, что давление на мне все равно больше, чем на нем, так как у нас у обоих уникальные навыки второй ступени. Вот только мой навык больше поддерживающего типа, а его боевой, из-за чего в бою у его навыка больше потенциала, что и привело к такой предсказуемой ситуации. Да, в любом случае мне нужно как-то перехватить инициативу в свои руки и найти способ ударить его до ухода в измерение пустоты. Вот только какой, не размениваться же в тупую ударами, размениваться ударами, хм, а может это идея? Я поднес руку к подбородку, прокручивая новую задумку в голове с разных сторон. Через несколько минут пришел к выводу, что как минимум попробовать стоит. Я вернулся в реальность, отключившись от измерения мозгового штурма. Серый по-прежнему стоял в нескольких метрах передо мной. Для него прошло лишь мгновение. «Чего стоишь, тупой алкаш?» — усмехнулся я, сплевывая на пол зубы, сломанные, и сразу чувствуя, как вырастают новые, идеально здоровые и без налета курильщика из прошлой жизни. «Уже устал? Пропил всю выносливость? Ха-ха, в таком случае я тебе мигом вправлю мозги!» Серый посмотрел в ответ с прищуром. Я его провоцировал, нагло и максимально, поскольку эта провокация читалась на раз-два. Но разве будет чрезмерно уверенный в своей победе человек опасаться провокаций? Правильно. Вот и Серый не стал. Его кулаки ярче прежнего вспыхнули фиолетовым. Он метнулся ко мне, на ходу занося руку для удара. Серый приближался молниеносно. Я тоже начал атаку в ответ. Размахнулся с оттяжкой, чувствуя, как напрягаются мышцы, и на выдохе резко выбросил руку вперед. Сердце замерло в ожидании. Все вокруг отошло на второй план, размылось, исчезло, оставив перед взором лишь летящие сквозь огонь кулаки. Его кулак движется ко мне, мой кулак летит навстречу, в его солнечное сплетение. Пламя вокруг ревет, воздух гудит. Скоро произойдет контакт, еще чуть-чуть, через какой-то метр. Серый заранее переносит почти все тело в пустоту. В нашей реальности остаются лишь глаза и рука. Уголки моих губ едва уловимо приподнимаются в хищной ухмылке. Доворачиваю локоть глубже, и мой кулак мгновенно меняет траекторию. Зрачки Серого расширяются, лицо бледнеет. Он проследил направление моего удара, догадался, чего я хочу, но реагировать уже поздно. В следующий миг произошло столкновение, которого он не ожидал. Кулак в кулак, кость в кость, разрушительные импульсы высвободились, волнами наслаиваясь друг на друга и усиливая повреждения. Моя кисть, запястье, предплечье, вся рука до плеча сминалась с хрустом, крошась, но с рукой Серого происходило то же самое. Его взгляд исказился от боли. Сиявшая святостью рука превращалась в куски плоти, висевшие на изломанных костях. Мой план удался. Единственная возможность коснуться Серого появлялась в тот момент, когда он наносил атаку. Для защиты он уходил остальной частью тела в пустоту, но вот та часть, которой он бил, все еще оставалась в реальности, и я мог ударить только в нее. Такая атака была безумной, ведь ради нее я жертвовал своей рукой. Но разве стоило об этом переживать? Я молча взирал, отсчитывая секунды до следующего хода. Моя рука уже почти полностью восстановилась обратно. Вскоре Серый вывалился из пустоты. Боль, которую он чувствовал, мешала ему удерживать себя в другом измерении. «Ты, монстр!» – прошипел он, падая на колено и хватаясь за разорванную в клочья конечность. «Монстры те, кто превратили тебя в слепое оружие», – холодно сказал я, одновременно подаваясь вперед и нанося нокаутирующий удар в челюсть. Пока он не очухался, нужно срочно вырубить его, да вправить мозги на место, но, видимо, я недооценил моего друга. Серый вдруг отклонился. Мой кулак просвистел у его лица. «Лос дала мне силу!» — крикнул он, поднимаясь и выбрасывая вверх оставшуюся целую руку. Мои зрачки сузились. В одно мгновение в голове пронеслась цепочка мыслей. Я оскорбил Лос, и из-за этого сработала сила его убежденности. Рефлекторно, твою мать, я нашел его слабое место, но и его рефлексы охотника привели к единственно правильному решению против меня. Придется искать другой вариант, ведь я уже знал, что произойдет дальше. Мысленно прикрыл глаза, в живот влетел тяжеленный удар, снизу, удар, подкидывающий меня вверх. Мир перевернулся, раздался оглушительный треск, но не моих костей. Потолок надо мной разлетелся на куски, и я, подброшенный ударом, влетел в образовавшуюся дыру. Следом треснул еще один потолок, потом еще. Я кубарем несся вверх по небоскребу, превращая встречные этажи в груды обломков. Попытался зацепиться за что-нибудь, расправить крылья, остановить этот безумный полет, но инерция неумолимо тащила наверх. Удар друга был слишком тяжел. Очередной потолок разлетелся на куски, и я вылетел из здания. Потоки холодного воздуха беспощадно встретили меня. Я по-прежнему, вращаясь, быстро отдалялся от земли. Город внизу уменьшался, превращаясь в тысячи мерцающих огоньков. Я летел все выше и выше, пока не достиг критической точки. На мгновение завис в воздухе, озираясь вокруг. Вечернее небо окрасилось в багровые тона, предвещая скорый закат. С другой стороны луна и звезды тоже уже показались, готовясь вступить в свою смену. Здесь, на птичьей высоте, все выглядело совсем по-другому, более красиво. Я вдохнул полной грудью, наслаждаясь запахом свежести и озона. Развернулся, чтобы посмотреть вверх, и обомлел. С космической выси на меня взирал гигантский пьянствующий старец, точно такой же, который был у Серого за спиной. Нет, это и был он. Старец улыбался, будто находился под действием очень забористого шмурдяка, и моя передышка закончилась. Огромная невидимая рука словно потянула меня вниз, и я начал беспомощно падать. Тело стало тяжелым и неуклюжим, и я теперь уже сам несся вниз, сгорая как метеор в атмосфере. Падение резко набирало скорость. Потоки огня, еще недавно ревевшие вокруг меня, один за другим гасли под напором встречного ветра. Кожу начало неприятно покалывать. Холод пробирался под чешую, остужая раскаленное тело. Размытый мир под ногами превращался в набирающее детализацию пятно. Земля стремительно приближалась. Элизабет, не отрываясь, наблюдала за падением Андрея через мерцающий голографический экран. Она вцепилась руками в подлокотники кресла, боясь даже дышать. Вот он, стремительно приближаясь к земле, расправил тяжелые крылья, пытаясь замедлить падение. На миг показалось, что ему это удалось. Тело Андрея на мгновение зависло в воздухе, но тут же продолжило падать, пока не исчезло из поля зрения. Сердце Элизабет сжалось, разбился, но в этот момент на экране через другую камеру появилась новая картинка. Андрей, тяжело дыша, лежал на краю полыхающей крыши. Он был жив. В следующую секунду из огромной дыры в крыше, словно из ниоткуда, появился Серый. Он легко приземлился неподалеку. В этот раз Серый держал в руке топор, с которым сражался изначально. Легкий взмах его руки, и все пламя на крыше, до этого бушевавшее с неукротимой силой, мгновенно погасло. Почти сразу же ужасающая трансформация Андрея начала меркнуть. Чешуя потускнела, а затем и вовсе исчезла. Крылья и хвост втянулись обратно. Он снова стал обычным человеком, хрупким и ослабленным. Глава 14. Вот это полет. Я перевернулся, распластавшись на крыше. Тело до сих пор ныло от боли. Падение все внутренности отбило всмятку. Хорошо, хоть я тогда в форме вулканического лорда был, и повреждения успели зажить. Силуэт пьяного старика в небе напомнил о том, что сражение еще не закончилось. Черт! Выдохнув, я оперся о край крыши и кое-как встал. Прохладный ветер обдувал кожу. Впереди в мою сторону расслабленной походкой шел Серый. Левой рукой он волочил за собой топор, которым сражался изначально. Ну вот, Андрей, теперь у тебя не получится восстановиться от ран, а следовательно и размениваться со мной ударами, чтобы хоть как-то достать. Зря, конечно, ты отказался от моего предложения. Глаза Серого по-прежнему наполняла холодная синева. Он крутанул топор в воздухе и положил на плечо. Мог бы не доводить все до того, что твоя голова окажется через минуту в устройстве жизнеобеспечения. Это ты про аквариум на первом этаже, что ли? Ухмыльнулся я. Он самый, продолжал идти ко мне Серый. Лезвие топора за его плечом блестело все ближе. Ясненько, процедил я, одновременно оценивая ситуацию. В какой бы заднице я ни находился, главное не унывать, а выход всегда же есть два варианта. По привычке мысленно перенесся в измерение мозгового штурма, где мог уже не торопясь подумать над своими перспективами. Такс, что у нас там? Столбик менталки в интерфейсе почти на нуле, хрен что сделаешь. Огня рядом тоже нет, чтобы воспламенить жизнь и активировать форму вулканического лорда. Да даже если бы и был, это не получится сделать, так как навык поврежден выстрелами в холле, и его не получится активировать повторно. Хреново короче. Заглянул через край крыши и присвистнул. Е-мое, от такой высоты голова начала кружиться. И ведь не зацепишься ни за что. Не, прыжок отменяется. От системы же тоже приходили недавно уведомления, пока падал. Развернул все сообщения. Навык воспламенения жизни повышен до 100 уровня. Внимание! Навык воспламенения жизни достиг максимального уровня. Желаете провести его эволюцию на следующую ступень? Стоимость эволюции навыка составляет 0 корон. Примечание. Воспламенение жизни использует особый источник энергии, остаток жизни. В связи с этим все навыки, в которые можно провести эволюцию, будут расходовать вместо ментальной энергии также остаток жизни. И последующие эволюции тоже. Ясно. Все эволюции используют то же топливо, что и воспламенение. Что у меня по остатку жизни? Я перевел взгляд на последнюю строку после использования воспламенения. Текущий запас лет жизни. 1 год. Твою ж мать, у меня остался 1 гребаный год. Система, ты опять издеваешься? Решила посыпать соль на рану? Так, и что теперь делать? Развернул статус. Имя Андрей. Рейтинг 0. Баланс 10 000000 корон. Навыки, развернуть список. Достижения, развернуть список. Клон, мастер молний, лавовый удар, мерцающий шаг. У меня есть куча поврежденных боевых навыков. За эту сумму можно восстановить любой из них, эволюционировав на 4-ю ступень, но без менталки они будут бесполезны. Я цокнул языком. Тогда по факту у меня теперь остался только транжир и одна возможность. Система, я хочу купить коробку удачи. Ваш запрос принят. С вашего баланса списано 10 000000 корон. Стоило прозвучать звуку падающих монет, как в руках появился блестящий серебристый кейс. Не мешкая, тут же открыл его. Внутри лежала потертая от времени тряпка. Карта иная, древний артефакт, созданный неизвестными мастерами, позволяющий ориентироваться в измерении пустоты. Примечание. Измерение пустоты – это опасное и нестабильное место, где законы физики и реальности искажены. Путешествие в это измерение может привести к непредсказуемым последствиям. Редкость эпическая. ХМ и как ее использовать? Я обсмотрел ее со всех сторон, но так и не обнаружил никаких письмен или подсказок. На вид это была обычная старая тряпка, которой разве что пол можно было мыть. Твою, проскрипел я зубами. Система, как обычно в своем репертуаре, подкинула очередную подставу. На спасительный артефакт это ни капли не походило. Окинул взглядом сидящие за столом потоки сознания. Дрон, Перун, Андрюша, бизнесмен, шеф-повар, все молчали, ни у кого из них не было идей. Лишь Трилл под конец поднял голову и невыспавшимся взглядом посмотрел на меня. Дрон, я думаю, что не все так плохо. Что ты имеешь в виду? У тебя есть идея, как победить Серого? Нет, я хотел сказать о другом. Ну, в описании коробки удачи ведь написано, что она дает то, чего тебе не хватает на данный момент. А раз ты получил неподходящий для боя предмет, это значит, что тебе не нужен такой предмет. Я имею в виду, что способ для спасения у тебя уже есть, поэтому система не стала давать его, Трилл говорил медленно. Складывалось ощущение, что степень его недосыпа уже достигла критического значения. Ему трудно давались слова, а в каждом движении чувствовалась слабость. Состояние этого потока сознания вызывало беспокойство. Мысленно сделал себе заметку, что как только закончу всю эту кутерьму с лос, нужно найти способ для него избавиться от бессонницы. А что касается его речи, то в ней чувствовался здравый смысл. Способ победить, видимо, у меня уже есть, осталось только понять, какой именно. Какой же именно? Хм, мы просидели с Альтерго несколько часов, но больше ничего у нас так и не родилось в головах. По итогу я решил следующее. В отличие от измерения мозгового штурма чувства уходящего времени, это давление все-таки лучше стимулировало разум, подгоняло мысли быстрее. Поэтому вскоре вернулся в реальность. Перед глазами опять появился серый, который расслабленно подходил все ближе, уверенный в своих силах. Знает, что теперь я точно никуда не сбегу от него. Нас отделяло около 10 метров. В небе за его плечом зловеще сверкнула яркая красная звезда. Она почему-то стала ярче. Черт, и угораздило же меня так ошибиться при последнем обмене ударов с ним. Я прикусил до крови губу, напрягая извилины, как вдруг это кое-что мне напомнило. Помимо уникального навыка у меня же есть еще кое-что, и, по мнению Лос, более ценное, это ошибка. Загадочная ошибка, при помощи которой корпорация якобы хочет обойти систему. Это означает, что есть какой-то способ управлять ресурсами системы. Например, увеличивать уровни навыков напрямую. Можно ли мне самому использовать эту ошибку? Обойти систему? Ты уже сдался? Холодно спросил Серый, приблизившись уже на расстояние 5 метров. Хороший выбор. В таком случае я не буду долго мучить тебя и отрублю голову одним ударом. Больной алкаш, это я не буду тебя долго мучить и вырублю одним ударом, спокойно ответил я. Одним ударом, остановился и непонимающе уставился на меня Серый. Но спустя несколько секунд он пришел к каким-то своим выводам, запрокинул голову и расхохотался. Андрей, со времен рейда в вулкан Рагнара ты ни капли не изменился. Все такой же оптимистичный простак. Он поудобнее перехватил топор и уже быстрее зашагал в мою сторону. Вот только мне было больше не до его угрозы. Серый сам не подозревал, как запустил триггер в моей памяти. Это был старый разговор, как раз со времен того рейда. Был один непонятный момент в Кляксе, когда я впал в странное состояние и повысил навык владения дробящим оружием на 15 уровней. Я тогда поинтересовался у Сильвии про это явление. «Андрей, ты сейчас точно не прикалываешься надо мной?» – спросила девушка, с подозрением глядя на меня. «Нет, а в чем дело-то? Очень редкий феномен, о котором мало кто знает, и еще меньше людей знает о причинах этого феномена», – выдохнула она. «Кто-то называет это обходом системы, а кто-то естественным улучшением. Из ее дальнейших обрывочных объяснений я понял только то, что некоторые люди иногда могут впасть в странное состояние, в котором уровни навыков могут повыситься сами по себе. Общепризнанно это состояние считают просветлением, но что это на самом деле, никто не знает. Очень редкий феномен, о котором мало кто знает. Некоторые люди, и самое главное, она упомянула обход системы. Девчонка из богатой семьи, разумеется, у нее было больше информации о странных феноменах, чем у простых смертных. Неужели то, мое просветленное состояние, было на самом деле ничем иным, как подключением к управлению системой напрямую? Однако оно выглядело тогда так абстрактно, что я бы ни за что это не понял, как я его тогда запустил. Все, что помню, это только то, что Сильвии угрожала смертельная опасность, и я пытался ее спасти, но при всем желании и усилиях я тогда не мог ее спасти, совершенно никак, это было невозможно, невозможно, все вдруг стало кристально ясно, я знаю, как сделать это, пораженно прошептал я. Что, что ты там бормочешь, монстр, прозвучал грубый голос Серого, он уже был передо мною, доставая с плеча топор, неважно, что ты придумал, я убью тебя, топор Серого понесся, искрясь и сверкая энергетическим светом. Перед мысленным взором пронеслись образы того, как это лезвие касается моей шеи, проходит через нее беспрепятственно, и голова слетает с плеч, медленно падает и вращается, до тех, пока Серый с ухмылкой ее не подхватывает. Невозможно, невозможно, в надвигающейся ситуации мне невозможно было спастись. В то мгновение, когда смерть угрожает жизни, и ты знаешь, что больше нет козырей, что больше ничего не спасет эту жизнь. Именно в этот момент сознание делает последнюю отчаянную попытку совершить невозможное. Оно берет под контроль систему, подключается к управлению через дыру в ошибке. В тот раз мне было невозможно спасти жизнь Сильвии, а сейчас я отстраненно посмотрел на атаку Серого, на высокомерную улыбку, застывшую на его лице, на топор, летящий с бешеной скоростью, молниеносный. Но для меня эта скорость теперь была ужасающе медленной, как в заживанной кинопленке. Реальность вокруг меня вдруг изменилась. Я чувствовал все системные элементы, навыки, топор серого, конструкцию небоскреба, пистолеты мертвых охранников снизу, и даже звезды в космосе. Все, любой из этих элементов я мог использовать для спасения, и любой из них предлагал мне себя. Хотел служить мне, как повелителю системы, как будто у них было свое сознание. Но у меня уже был один кандидат на уме. Рука сама вытянулась в бок, ладонь раскрылась в ожидающем жесте. Глубоко внизу, в середине небоскреба, он тут же откликнулся на мой призыв. Верный друг, бо переливающихся метаморфоз. Ревя и разрывая пространство, он полетел мне на помощь, сквозь потолки, сквозь этажи. В следующее мгновение произошел взрыв. Волны энергии столкновения разлетелись над крышей. Излучающий смерть топор серого не смог пройти через посох, внезапно возникший в моей руке. Богулка вибрировал, став для него непреодолимой преградой. Что? Лицо серого застыло, но спустя секунду он отошел от удивления. «Хорошо, хочешь сопротивляться? Ты же знаешь, что это бесполезно». Он усмехнулся, занося топор для нового удара. Новый удар топора снова был отбит посохом. Оказывается, мой бо мечтает, чтобы им владел такой же сильный мастер, как владелец Рюиджинги, спокойно сказал я, смотря на посох в своей руке. «Что за бред ты несешь?» Лицо серого побагровело. Лезвие топора загорелось от концентрации на нем фиолетовой энергии охотника. Он вновь атаковал оружием, проводя комбинацию атак. Но все эти атаки казались настолько медленными. Каждый удар посох играючи заблокировал, а под конец и вовсе неожиданным тычком отбросил серого на 5 метров. Перед моими глазами понеслись строки уведомлений. Навык, увидевший Ореол Рюиджингу, достиг максимального уровня. Навык, увидевший Ореол Рюиджингу, эволюционировал в удар бо всегда быстрее скорости уклонения противника на плюс 6%. Навык, прикоснувшийся к Рюиджингу, достиг максимального уровня. Навык, прикоснувшийся к Рюиджингу, эволюционировал в квантовая суперпозиция. Владение бо настолько велико, что кажется, будто вы держите в руках одновременно несколько их, при этом управляя каждым независимо. Количество бо плюс 1. Серый вскочил на ноги и ринулся на Андрея. Топор в его руке сверкал в лучах заходящего солнца, описывая смертоносные дуги. Одновременно он активировал несколько навыков. Потоки энергии, сгустки сжатого воздуха и десятки хромированных щупалец, вырвавшихся из крыши небоскреба, устремились к противнику. Андрей лишь небрежно взмахнул посохом, отражая атаку. На мгновение показалось, что он направил сразу 9 из них в разные точки. Это выглядело как иллюзия, но каждая такая иллюзия отбила реальный удар, способный расколоть скалу. Шест в его руках двигался с нечеловеческой скоростью, превратившись в непреодолимую преграду. Лицо Андрея оставалось невозмутимым, будто он исполнял какой-то древний, медитативный танец. Невозможно. Серый стиснул рукоять топора до побелевших костяшек. Откуда у этого монстра такая сила? Он усилил натиск, двигаясь все быстрее и яростнее. Тело серого мелькало в воздухе, оставляя за собой размытые силуэты. Он использовал всю мощь своего уникального навыка, исчезая в мерцании пустоты и появляясь вновь, чтобы нанести удар из ниоткуда. Но результат не менялся. Андрей играючи отражал все атаки, не прилагая видимых усилий. Спустя несколько секунд такой игры Андрей отвел вторую руку, прикрывая рот от накатившей зевоты. Он сражался, держа посох одной рукой. «Ты смеешь не воспринимать меня всерьез, меня, несущего волю лос», — взревел серый. Его грудь бурно вздымалась. Далеко внизу на 200-м этаже Элизабет, не отрываясь, наблюдала за схваткой через голографический экран. Ее глаза сияли от изумления. «Невероятно», — прошептала она, едва шевеля губами. «У него получилось. Он смог использовать ошибку». Внезапно Андрею, казалось, наскучила эта односторонняя потасовка. Он молниеносным движением ударил серого в живот. Удар оказался настолько быстрым, что охотник не успел среагировать и спрятаться в пустоте. Его отбросило к центру крыши. Серый рухнул на колени, чувствуя, как от удара ноет пресс. Прежде чем он успел встать, посох Андрея вновь пришел в движение. На этот раз оружие опускалось сверху вниз, стремительно увеличиваясь в размерах. Серый поднял голову. Над ним нависал гигантский, затмевающий небо, металлический столб. «Ты не попадешь в меня!» — заорал он и сразу бросился в измерение пустоты. Здесь ему ни за что не достать, здесь он в безопасности. Только стоило подумать об этом, как сверху раздался оглушительный гул, от которого заложило уши. Серый сглотнул, чувствуя, как волосы встают дыбом. Из черноты измерения пустоты на него продолжал падать исполинский силуэт. Мир содрогнулся. Грохот удара сотряс здание до основания. Крыша небоскреба проломилась, не выдержав мощи Бо. Тело Серого выбило обратно в реальный мир. Оно пронеслось сквозь все этажи, оставляя за собой след из обломков и пыли. Вскоре в небоскребе воцарилась тишина. Охотник Лос лежал неподвижно на груди битого бетона и арматуры на первом этаже. Его шелковые одежды, некогда такие безупречные и придававшие образ святого, были изодраны и запачканы пылью. «Ты все еще считаешь, что обычному навыку никогда не победить уникальный?» — раздался сверху спокойный голос Андрея. Он стоял у края пролома в крыше, глядя на поверженного охотника с высоты. В интерфейсе Андрея уже давно висело еще одно уведомление от системы. Навык, разговаривающий с Рюиджингу, эволюционировал в повелитель Рюиджингу. Удары Бо проходят сквозь измерения, нанося межпространственный урон плюс 7%. Глава 14.1. Силуэт пьянствующего святого в небе скривился, словно обиженная девчонка, и растворился в воздухе. «Вроде сверхсильная сущность, а такой ранимый», — пробормотал я, глядя вверх. «Ну и фиг с ним. В высоте остались только заходящее солнце, тусклая луна и мерцающие звезды. Одна из них, багровая и неестественно яркая, неподвижно висела в космосе, будто наблюдала за мной. Отмахнувшись от неприятного ощущения, я начал спускаться вниз, перепрыгивая с этажа на этаж через дыры в полу. Вездесущий запах гари и жар теперь действовали на меня так же, как на обычных людей, вызывали приступы кашля и обжигали. Все это по пути приходилось рассеивать взмахами посоха. Сначала заберу Элизабет, а потом Серого с первого этажа, и свалю отсюда куда подальше, пока не приехало подкрепление. Чувство просветления и безграничной власти над системой, которая еще несколько минут назад переполняла меня, ушло. Навалилась чудовищная усталость. Тело ломило, как осле нескольких суток разгрузки вагонов. После того, как так называемая ошибка помогла мне выжить, она тут же исчезла. Научиться бы ей управлять. Вскоре я достиг 200-го этажа. Кабинет Серого, а точнее целый пентхаус, превратился в руины. Обугленная мебель, расплавленные компьютеры, различные части интерьера и осколки стекла хрустели под ногами. Лишь у панорамного окна виднелся островок порядка. Элизабет сидела на кресле, не отрывая взгляда от голографического экрана на столе Серого. Ее лицо, бледное в свете голограммы, выглядело совсем безжизненным. Я подошел к ней, сжал посох, уменьшив его до размера ручки, и, улыбаясь, сказал: «Ну что, красотка, проблема решена. Теперь можем валить отсюда и закатить такую вечеринку, чтобы весь пассаж нас запомнил». «Рано радоваться», — мрачно проговорила шатенка, указывая на голографический экран. Помимо вида помещения небоскреба, снизу экрана шел обратный отсчет. На таймере оставалось чуть больше 30 секунд. «А это еще что за хрень?» — нахмурился я. «Это луч Силдрин, страховка Лос на случай, если Серому не получится тебя победить», — ответила девушка. «Системное оружие 9-й ступени, размещенное на спутнике в космосе. Оно нацелено на тебя». Она обернулась к окну и указала на красную звезду, которая с каждой секундой становилась ярче. Звезда напоминала дуло лазера, который накапливал энергию для выстрела. Так вот что это было. Во время схватки с Серым я чувствовал это нечто в небе, но не придал этому значения. «Тогда нам тем более нужно побыстрее выбираться отсюда, пока это нечто не бахнуло по нам», — сказал я, подхватывая Элизабет на руки. Но пышногрудая красавица покачала головой. «Бесполезно. Как только ты вошел в небоскреб, луч нацелился на твою истинную личность в системе, поэтому куда бы ты ни побежал, его выстрел найдет тебя, и обмануть это оружие простой маскировкой не получится. То есть, ты хочешь сказать, что от этого выстрела невозможно увернуться?» «Именно», — кивнула Элизабет. «Невозможно? Хм, моя ошибка как раз специализировалась на невозможных вещах». Я прикрыл веки, отсекая себя от реальности, сконцентрировался на ощущениях, пытаясь воссоздать то состояние, в котором сражался с Серым, состояние, в котором чувствовал безграничную власть над элементами системы. Однако, сколько бы я ни сосредотачивался, все, что я нащупывал, было лишь пустотой в пространстве сознания. Я ничего не чувствовал. Дверь могущества, которая совсем недавно распахивалась перед мной, сейчас не то захлопнулась, она исчезла без следа. Красные цифры на таймере выстрела меж тем продолжали отсчет. Оставшееся время до выстрела луча Силдарин. 00 минут 20 секунд. 00 минут 19 секунд. Глава 15. Таймер медленно отсчитывал время, показывая уже 18 секунд. Элизабет с тревогой смотрела на меня, удивляясь, что никак не реагирую на угрозу. Хм, я поставил девушку на пол. Создание масок. Схватил подвернувшийся под руку пенал со стола и превратил его в маску Бэтмена. Первый пришедший образ на ум, сразу же поднес ее к своему лицу. Новая маскировка вспыхнула новым именем, Брюс, 48. Скосил взгляд на голоэкран, а потом в окно. Ничего не изменилось. Таймер по-прежнему вел обратный отсчет, дойдя уже до 17 секунд. Звезда в небе разгоралась все более насыщенным и ярким красным светом. Ясно, Элизабет была права. Простой маскировкой навигацию выстрела не сбить. В таком случае придется взять паузу. Мозговой штурм, мысленно выдохнул и перенесся в комнату с круглым столом. У меня не получилось использовать ошибку, сухо констатировал я. В комнате воцарилась тишина, так как никто из альтер-эго тоже не ожидал, что мой сильнейший чит даст осечку в такой важный момент. Хотя нет, из всех потоков сознания только Трилл увел себя так, будто ему пофигу. Он без конца чертил что-то карандашом на бумаге. Черное, мрачное, совсем неразборчивое, похожее на рисунки шизофреников. Да и выглядел он хуже, чем в прошлый раз. Отсутствие сна довело альтер-эго до того, что он теперь походил на зомби. Молчание длилось, пока его вдруг не нарушили крики Андрюши. «А-а, я не хочу умирать, не хочу!» Замолотил по столу шестилетний ребенок. Нервы мальчика не выдержали напряжения. «Успокойся, малый, мы обязательно найдем выход», — погладил его по голове старый шеф-повар. Пока он успокаивал ребенка, слово взял бизнесмен. Учитывая, что единственным условием для использования ошибки является нахождение в смертельной опасности, из которой невозможно выбраться, то, думаю, он взял небольшую паузу. Думаю, что ситуация с этим лучом Силдарин не относится к разряду невозможных. В целом он озвучил вслух выводы, к которым я уже сам пришел. Значит, у нас есть какой-то выход. Отлично, тогда давайте найдем его, — радостно воскликнул Перун. Может, этот луч Силдарин можно сломать, — предложил Дрон. Ты в своем уме? Это оружие 9-й ступени, хмыкнул бизнесмен, сложив на груди руки. Остальные альтер-эго с таким же пренебрежением посмотрели на гопника, отчего тот спрятал руки в толстовке и натянул капюшон поглубже. «Не, ну а че? Я же так, предложил просто», — буркнул он. «Даже если брать во внимание твое предложение, все боевые навыки, кроме владения посохом, повреждены. Баланс – 0 корон. То есть сражаться и усиливаться нам нечем. Каким способом ты собирался сломать луч?» – усмехнулся бизнесмен. «Не нужно сотрясать воздух глупыми идеями. Ладно, заглохни, хлыщ, пока клюв тебе не сломал. Не нужно мне повторять по 2 раза», — обиженно отвернулся Дрон. Не обращая внимания на перепалку этих двоих, я вытащил на стол бежевую тряпку. «Итак, давайте вернемся к вопросу. У нас есть карта иная. Нужно придумать, что делать с ней». Взгляды потоков сознания сосредоточились на ней. Судя по описанию, она позволяла ориентироваться в загадочном измерении пустоты. Однако, на ней не было никаких указаний, материя была абсолютно чистой. Прикол в том, что даже если бы на ней была нарисована какая-либо местность, я бы все равно не смог ей воспользоваться. Я не знал, как попасть в это измерение пустоты. Коробка удачи выдает то, в чем больше всего нуждается пользователь. Но зачем она предоставила мне карту пустоты? Я же никогда не задумывался об этом измерении. У меня даже связи с ним никаких нет. Разве что, может, только кроме навыка ассасина пустоты. Да и то, это слово там лишь в названии фигурирует. Единственным вариантом, который напрашивался в голове, было то, что на тот момент мне угрожали одновременно 2 смертельных угрозы. Первая – это серый, вторая – луч Силдарин. И вот когда я покупал коробку удачи для спасения от серого, она мне на самом деле подарила способ спасения от луча. Правда, осталось понять, как его использовать. «Андрей», – донесся до меня голос старого повара, – «на карте что-то появилось». «А, да ладно». Я вернулся из размышления и посмотрел на тряпицу. На карте иная проявились тонкие синие линии, которые постепенно соединились в штрих-пунктирные стрелки к старинному зданию, отмеченному крестиком. Прямо как на пиратских картах сокровищ. «Храм пустоты», — прочитал Андрюша по слогам название дома. Внутри дома появилась еще одна надпись, сердце ассасина храма пустоты. Это же одна из трех частей, необходимых для сборки легендарного навыка ассасина из храма пустоты. Но почему этот путь проявился только сейчас? Неужели из-за того, что я подумал о навыке? Получается, карта показывает то, что попросит пользователь. Это было единственное объяснение появлению маршрута. Какая удобная навигация. Жаль, что я не могу ее заставить больше ничего показать, так как не знаю других предметов, которые могут находиться в ее измерении. Дальнейших продвижений с картой у нас не было. Ни я, ни потоки сознания понятия не имели, как попасть в тот мир, чтобы пройти по маршруту, указанному на карте. Следовательно, и никаких изменений в ситуации с лучом Силдарин. Альтер-эго молчали. В комнате мозгового штурма снова воцарилась напряженная тишина. «Андрей, ты же знаешь, почему не сработала ошибка. У тебя нет другого выхода», — в итоге заговорил бизнесмен. Все удивленно посмотрели на него, а потом перевели взгляды на меня. «А чем это он? Разве ты знаешь какой-то способ спастись?» — воскликнул Дрон. «И не сказал нам об этом», — поддержал его Перун. Старый шеф-повар промолчал, но его руки сжали подол фартука. «Хах, он знал этот способ с самого начала. Просто Андрей у нас, как бы это помягче назвать, слишком добрый», — вновь усмехнулся альтер-эго в полосатом костюмчике от Армани. «Ты сам введешь всех в курс дела или мне самому рассказать?» «Дрон, а чем талдычит костюм? Ты от нас что-то скрываешь?» — нахмурился Дрон. «Он говорит об этом», — тяжело вздохнул я и вывел в центре стола проекцию системного текста. «Навык создания масок. Описание. Создание маски, которая меняет внешность носителя, а также его системное имя и рейтинг. В случае создания маски из предмета, вы можете придать ей любой образ, однако она также унаследует некоторые черты предмета, из которого создается. Даруемые маской внешности системные данные являются иллюзией. В случае создания маски из живого существа, маска дарует носителю образ существа, из которого она создана. Даруемые маской внешности системные данные являются настоящими и навсегда меняют личность носителя. Живое существо при этом погибает. На сосредоточенных лицах потоков сознания, а точнее на их лбах, образовались складки. Маска из человека, — удивленно выдохнул Дрон. Но ведь поблизости нет никого, кроме Элизабеты Серова. Однако, стоило ему это произнести, как он снова выдохнул еще более ошарашенно, поняв, что это означает. Да, дубина. Оружие Лос наводится на личность. Если Андрей создаст маску из кого-нибудь из них, то луч утратит цель, — озвучил бизнесмен мнение остальных потоков. Взгляды всех воззрились на меня в ожидании ответа. «Они мои друзья», — медленно сказал я. «И что, тебе пора стать реалистом? Дружба, верность, обещания и прочее — все это романтизированная чушь, которая не имеет значения, когда вопрос заходит о собственной жизни», — констатировал бизнесмен. «Я с самого начала говорил, что не нужно идти спасать Элизабет. Лос — это гигантская корпорация мирового масштаба. Когда ты уже наконец поймешь, нельзя взять и играючи нагнуть такого врага, как ты это делал с проигроками в стальном шторме или другой шпаной. Нужно правильно рассчитывать свои силы. Не слушал меня, и вот к чему привела твоя так называемая дружба. Вначале охранники убили тебя. Да, тебе повезло, и бухгалтерша в конце концов отправила деньги. Но что было бы, задержись она еще на несколько минут. Потом Серый делал из тебя отбивную. Да, о боже, тебе опять повезло, и ты научился использовать ошибку. Но это только потому, что сам алкоголик, дурак, игрался с тобой, вместо того, чтобы сразу включить вторую трансформацию и отсечь твою голову. А теперь оружие 9-й ступени угрожает тебе. И, ждешь, что опять повезет. Так все, запас везения закончился. Или ты думал, оно у тебя бесконечное? Бизнесмен подался вперед, разведя руки в стороны. Рано или поздно тебе пришлось бы заплатить за свою инфантильность. Если не готов был к жертве, так нечего было мнить из себя героя. Костюм, ты будешь отчитывать меня? Я сузил глаза, буравя взглядом поток сознания, забывший о своем месте. Следующие слова я процедил, едва ли не выплевывая их. Всему есть предел, и сейчас ты дошел до самой границы. Предупреждаю в последний раз, лучше не пересекай эту черту. Хоть я внешне вел себя спокойно, но внутри все полыхало. Еще немного, и на самом деле урою ублюдка. Может, в его черствой морали и есть логика, но я никому не позволю так разговаривать со мной. В итоге тебе все равно придется выбрать, сделать маску из Элизабет или из Серого. Более мягко вмешался в разговор шеф-повар. До Серого нужно еще успеть добраться, а Элизабет стоит рядом, поджал губы Перун. «С таким выбором я лучше сам сдохну», — рассмеялся я, откинувшись на спинку стула. «Не для того я превозмогал, чтобы убить потом тех, ради кого надрывался». Приподнял бровь и окинул взглядом потоки сознания, изучая их реакции. А они были самые разнообразные. Кто-то, судя по всему, соглашался со мной, кто-то ревел, а кто-то едва сдерживался, чтобы не наброситься на меня. «Ха-ха-х, будем искать другой вариант выхода из задницы». Но, внезапно из-за стола встал Трилл. «Друзья, не нужно спорить. Я сам разберусь с этой проблемой». Мерцнув, его фигура исчезла. «Чего?» «Нет, это был не мерцающий шаг. Этот навык поврежден. Стоило мне осознать, что на самом деле значит исчезновение, как я почувствовал подтверждение своим опасениям. Течение времени в реальности возобновилось и пошло с той же скоростью, что и в мозговом штурме. Трилл взял управление над физическим телом. Система, отменить мозговой штурм. Ваш запрос не может быть выполнен».